Этого столкновения не избежать. Здесь уже теперь кто кого. Не сегодня, так потом, после. Но сегодня перевес на нашей стороне. Что практически предрешает исход? Так это внезапность. При равном соотношении сил внезапность — залог победы. Я покрутил головой и хрустнул суставами. Хорошо, что Славик едет с большой скоростью. Молодец. Высокая скорость поднимает боевой дух. Это неоднократно проверено на практике. Внезапно в машине раздалось шипение. Я даже дернулся от неожиданности и схватился за ствол, а потом вспомнил — рация. По мере приближения к городским кварталам она начала оживать, так как оставалась включенной. Я покосился на Серегу, как он воспринял мою резкую реакцию на внезапный шум. Серега никак не воспринял. Он продолжал смотреть в окно, даже не обернувшись, когда послышалось шипение. Я подумал, что Серега правильно сделал, прихватив радиостанцию. В районе вокзалов мы сможем прослушивать переговоры милицейских нарядов, и, может быть, кое-какая полезная информация проскочит о появлении какой-нибудь левой машины или еще чего. Только вот придется ее выключить при подъезде ко вторым воротам, а то вдруг она начнет шуметь до начала огневого контакта. Я был уже приготовился рассказывать какой-то дурацкий анекдот, решил-таки отвлечь парней от медленного горения, и уже прокашлялся, но вдруг Славик слегка сбавил скорость на повороте и вдруг резко притормозил и чертыхнулся. Шоссе перегораживал полосатый шлагбаум на трех стойках. У правой обочины стоял временный знак «Дорожно-ремонтные работы». А ниже прибита табличка «Объезд» со стрелкой, указывающей направление. «Вот так штука!» — сказал Славик, надулся, шумом выпустил изо рта воздух и похлопал ладонями по рулю. «Придется крюк давать по грунтовке». Серега мотнул головой вправо на дорогу, отходившую от шоссе перед шлагбаумом. «Не нравится мне это», — буркнул Славик. «Мы ехали домой к Дону где-то в 18 с копейками. Никакого шлагбаума не было». «Какие, к черту, работы на ночь глядя? Может, где водопровод под шоссе разрыли или кабель порвали? Бывает, что срочно приспичит», — высказал я предположение. А Серег добавил: «Однако ехать надо, начальник. Я эти места знаю как пять пальцев. Мы здесь в 86-м 3 недели одного пасли. Крюк по грунтовке займет порядка 20 минут. Потом мы выйдем на шоссе в 1,5 километрах отсюда. Надо только поторопиться». «Надо», — буркнул Славик, и, сдав назад, съехал на боковую дорогу, сразу нырнувшую в кусты акации, хаотично росшие с этой стороны шоссе. Мы проехали 200 метров со скоростью примерно 10 км в час, подпрыгивая на ухабах и ругаясь. И вдруг тут ожила станция. «Вернули», — отчетливо прозвучал голос. Показалось, что передающий находится совсем рядом, насколько я разбираюсь в станциях подобного типа. «Они?» — спросил другой голос на фоне какого-то скрежещущего звука, как если бы там, например, работал трактор. «Они. Машина наша», — ответил близкий голос. «Понял. Сворачивайте и ждите», — приказал голос на фоне трактора, и в эфире воцарилось молчание. Славик совсем сбросил скорость, и теперь мы еле-еле двигались. — Ну что, опер? — он обернулся к Сереге. — Соображай быстрее. Что там у нас по местности? Меня, признаться, поведение соратников слегка удивило. Я, как мне кажется, человек бывалый, от такого оборота дела просто опешил и ожидал бурной реакции с их стороны. Соратники же мои, похоже, совсем не прореагировали. Спустя несколько секунд я ругнул себя за тугоумие. Люди долго занимались оперативной работой, а потому мыслят и действуют адекватно создавшейся ситуации. Это для них норма. Серега помял левой рукой лоб и кивнул. «Глуши мотор, выйдем». «Бак, посмотри за этим». Он указал на безучастно съежившегося на переднем сидении Хаджу. Затем они со Славиком выбрались из машины, отошли немного от дороги и некоторое время о чем-то там говорили. Я прислушивался, улавливая ночные шумы через открытую дверцу. Хотя я и не опер, но оценить обстановку тоже могу не хуже. Снаружи было тихо. Трещали цикады и щелкали на разные лады другие твари небольших габаритов. Если где-то работал трактор, надо учесть обилие густых посадок, он в предрассветной тиши будет слышен не ближе, чем за километр. Вот. Значит, засада, коль скоро таковая предвидится, достаточно далеко. Только вот зачем трактор? И еще. С момента радиоперехвата до нашей остановки прошло что-то около минуты. Может быть, спустя секунд 15 после сеанса радиоперехвата.